«Гермиона», – прошептал Гарри с закрытыми глазами, – «убери это». «Нет». От силы сказанного с потолка посыпалась штукатурка. «Гермиона», – Гарри открыл глаза и посмотрел на жену. «Ты правильно сказал. Они верно служили мне и моей матери все эти столетия. Я должна увидеть все, что они с ней сделают. Я должна знать все». Гарри вернул себе свою человеческую форму, но из-под его мантии по-прежнему вырывался мрак. Задумчиво смотря на то место, где только что состоялась оргия, Гарри сказал: «Я, лорд Блэк, разрываю брак между Беллатрисой Лестриндж и ее мужем, Рудольфусом Лестриндж». Перед Гарри во вспышке света появился пергамент с горящим текстом брачного контракта. Подняв палец, Гарри отрастил коготь и разрезал висящий в воздухе пергамент на две равные части. Одна из частей упала в руки Гарри, другая поплыла в сторону министра магической магии, где тот незамедлительно ознакомился и поставил подпись и печать. «Как лорд Блэк, перед лицом матери магии я требую от рода Лестринджей виру за поруганную честь Беллатрисы Блэк, в размере всего состояния рода Лестринджей, а также их движимого и недвижимого имущества. Вира должна быть передана пострадавшей Беллатрисе Блэк». Вспышка света, и перед Гарри появился еще один пергамент. Еще одна вспышка, и от пергамента отлетело две копии. Одна копия полетела в сторону министра, а вторая исчезала в очередной вспышке, отправившись к директору банка Гринготтс. «За нанесение оскорбления роду Блэк, я, лорд Блэк, объявляю роду Лестринджей, расположенных на территории магической Англии, кровную месть до полного уничтожения одного из родов». Вспышка, и запястье Гарри сковал обруч со светящими рунами. «За оскорбление, которое Беллатрисой Блэк нанесла Мэри Макдональд, верной последовательнице леди Морганы, перед лицом магии, я, лорд Блэк, беру долг Беллатрисы Блэк на себя и обязуюсь сделать все возможное, чтобы выплатить его потомкам леди Морганы». Вспышка, и очередной браслет занял свое место на запястье лорда Блэка. «За оскорбление, пусть и невольное, которое Беллатриса Блэк нанесла магии, я, лорд Блэк, готов исполнить волю магии, дабы снять позор со своего рода». Очередная вспышка, и лорд Гарри Блэк читает свиток. Вот он кивнул головой и сказал: «Я, как глава рода Блэк, смиренно принимаю обязательства». И вновь в очередной вспышке света, свиток трансформировался в браслет, но на этот раз светившийся рунами не синего, а кроваво-красного цвета, и охвативший уже другое запястье. Вот Гарри задумчиво посмотрел на мраморный пол и спросил: «Зачем, лорд Малфой? Ведь дело вовсе не в гормонах, что бушевали в вас в то время, не в похоти. Вы могли бы наложить империя на любую маглу, да и выбор там был действительно побольше». Гарри оторвал свой взгляд от пола и посмотрел на Малфоя. «Но вы выбрали волшебницу, прекрасно осознавая риск. Мэри Макдональд попала к вам не случайно. Ее привели целенаправленно. Вам была нужна именно она. Это чувствуется. Но зачем?» Малфой перестал бороться. «Понимаю, что это бесполезно». Магия заставляла его давать ответы. «Это был урок. Урок грязнокровкам, которые осмелились менять наш мир под себя». Но Мэри Макдональд вела себя скромно. Вмешалась возмущенная МакГонагалл. «Она была тихой девочкой, даже чересчур. Так почему все же она, это?» — скривился Люциус, чувствуя, как неведомая сила сжимает его нутро. «Она просто попала под горячую руку. Когда грязнокровка зарывается, ей перепадают урок, а затем стирают память. Они ничего не помнят, но подсознательно. Подсознательно они помнят», — закончил за него Гарри. «Не хломается стержень. Поэтому в изнасиловании Мэри Макдональд участвовали всего четверо. Важно было не столько изнасилование, сколько моральное и психологическое унижение на глазах толпы студентов. А после того, как им стирали память, ваши жертвы не понимали, в чем дело, но подсознательно они начинали испытывать страх перед чистокровными волшебниками и начинали вести себя скромнее». «Я прав», — Малфой кивнул головой. «Но вы, опьяненные то ли от выпитого, то ли от вседозволенности, забыли стереть Мэри Макдональд память об этом вечере. Или вы нарочно забыли? Мы хотели острых ощущений. Нам была интересна реакция грязн, то есть реакция того, у которого не стирали память. Мы были уверены, что она не осмелится рассказать о произошедшем. Да и кто бы ей поверил? Ведь вы все считали ее грязнокровкой», — вновь закончил за него Гарри. «Ведь она была не первой». Малфой вновь кивнул головой. «И члены Визингамота знали? К ним уже обращались ваши жертвы? Мы стирали память. Некому было обращаться в Визингамот. Но они знали», — продолжал давить Поттер. «Может, и не были уверены, но догадывались. Но повторяю, даже если кто и знал, у них не было железных доказательств для обвинений. Но тут вмешалась Гермиона. Давайте говорить честно, все знают, но никто не ищет ни улик, ни доказательств. Вам всем просто плевать на маглорожденных. Малфой вновь кивнул головой. Лорды заметили, что в Гарри что-то изменилось. Как много девушек прошло через ваши уроки? Очень немного. Я бы даже сказал, что подобное происходило очень редко. Достаточно дать урок одной выскочке, и, видя ее пример, на несколько лет притихали остальные. Моей маме вы тоже давали уроки? От сказанных слов от Гарри в сторону Малфоя, извиваясь, как змеи, по мраморному полу побежали трещины. Волшебники, сидевшие между Малфоем и Поттером, поспешили отскочить от своих мест. «Нет-нет», — поспешил сказать Малфой, смотря на приближающие трещины. «Ваша мать была под защитой вашего отца и Сириуса Блэка. В сторону Лили Эванс даже косо смотреть не рекомендовалось. Сириус Блэк был весьма скор на расправу. Ему только дай повод». Трещины замерли в полуметре от Малфоя, и тот облегченно выдохнул. Какое-то время Гарри сверлил его сияющими глазами. Вот он оторвал взгляд и буркнул: «Ладно, поверим на слово». На минуту в зале повисла гнетущая тишина. «Лорд Поттер, королева решилась озвучить незаданный вопрос. Что случилось с девушкой? А вы как думаете, что может сотворить девушка, да не просто девушка, а чистокровная волшебница в том состоянии, в котором ее выкинули из гостиной факультета Слизерина? Она решила отомстить всем. Я имею в виду вообще всем. Нет, она была слаба, чтобы бросить вызов магическому миру Англии. Но она знала, кто может уничтожить волшебников. Что вы хотите сказать, ваше величество? Она провела обряд по снятию печати с темницы Мерлина. И ей это почти удалось. Не без помощи лорда Волан-де-Морта. Неосознанно, своими действиями, он помог ей. Мистер Грей, Гарри посмотрел на невыразимца в серой мантии. Вы осмотрели то место, где заключен Мерлин? Невыразимец встал и слегка поклонился. Да, лорд Поттер. Сколько у нас времени до того момента, как Мерлин вырвется на волю? Год, не больше. Члены Визингомота испуганно переглянулись. Но, как вы и говорили, проблема не в Мерлине, а в том, что произойдет после того, как ритуал, что провела Мэри Макдональд, перестанет действовать. Фактически, мы все должны быть благодарны ей за ее ритуал. Благодаря ему у нас есть целый год, чтобы эвакуировать жителей Англии. И я имею в виду вообще всех жителей Англии, как маглов, так и волшебников. Что-то мне подсказывает, обеспокоенно сказала королева, это не все плохие новости на сегодня. Гарри кивнул головой. К сожалению, ваше величество, это так. Беда не приходит одна. Проблема не в том, что с нами сотворит Мерлин, а в тех последствиях, которые ожидают нас от действий Волан-де-Морта 3 года назад. Скандал. Часть 4. Прошу вас, лорд Поттер, сказала королева, продолжайте. И если можно, с подробностями. Как вы понимаете, ваше величество, свою первую встречу с Волан-де-Мортом, когда 13 лет назад он пришел в дом моих родителей, я не помню. Зато я хорошо помню нашу встречу в конце моего первого года обучения в Хогвартсе. Думаю, что волшебники, что окружают нас, видели мое воспоминание об этой встрече. Волшебники единогласно кивнули головой. Вам ничего не показалось странным? Ну, за исключением того, что его душа не покинула наш бренный мир. Теперь уже волшебники задумались, и спустя время отрицательно покачали головой. Я тоже не обратил на это внимания, ровно до тех пор, как повторно не встретился с ним, а точнее с его крестражем в тайной комнате. Уверен, что и это воспоминание вы также внимательно просмотрели. Неужели вы не обратили внимания на их различия, лорд Поттер, сказала королева. Давайте соберем все странности, связанные с Волан-де-Мортом, в одну кучу. В школьные годы Том Реддл был очень красивым юношей. Я видел его, как и многие из вас, по-настоящему красивым юношей, но красота его была холодной, нечеловеческой. Он был одарен и невероятно силен для сына, родившегося в результате союза между Маглом и Сквибом. Да-да, на момент рождения Тома, его мать стала Сквибом. Мы это смогли установить весьма точно. Дальше, Том стал рвать свою душу на части, чтобы сделать крестражи. Рвать на части? Переспросил очередная волшебница. Вы хотите сказать, что их у него несколько? Именно. Он рвал свою душу по меньшей мере 6 раз. Откуда я это знаю? Извините, но вам придется поверить мне на слово. У меня свои методы. То, что нам удалось узнать благодаря отделу тайн, Гарри поклонился Грею, и тот вернул поклон, даже создание одного крестража, весьма пагубно сказывается на магии Создателя, а в особенности на разуме. Но Том создал не один и не два крестража. Вы только вдумайтесь. Разорвать душу на 7 кусков, да волшебник загнулся бы на втором, или стал безумным сквибом. Все посмотрели на главу отдела тайн, мистера Грея, и тот кивнул головой, подтверждая сказанное. Но Том не просто выжил, он сохранил разум, и что самое удивительное, стал сильнее. И вот тут начинается главная странность. Отрывая человеческую часть души, он начал изменяться внешне. Один из предков Блэков тоже сделал крестраж, но подобного эффекта на нем не наблюдалось. Безумие, да, но не физическая мутация. После каждого нового созданного крестража, Том все более и более перестает похожим на человека и все более на какое-то непонятное существо. Он стал садистом и стал пытать своих сторонников, которых называет не иначе, как слугами. Не друзьями и соратниками, как в начале, а слугами, не иначе. Он пытает их заклятием боли, но он перестал получать от этого удовольствие. Пытки и убийства стали его неотъемлемой частью. Он пытает и убивает, словно дышит. В наших глазах он стал сумасшедшим, но все его замыслы исполнялись точно согласно разработанному им плану. И вот я подумал, а может он просто стал думать не так, как человек. Том отказывается от своего имени и нарекает себя новым. Но спустя время, внимание, он запрещает называть себя Волан-де-Мортом. Он словно чувствует, когда его имя произносит, словно говоривший его имя может получить над ним некую власть. И самое главное, в тайной комнате Волан-де-Морт предстал передо мной в качестве призрака. Но призрак имел человеческие черты, он был человеком. А вот после борьбы за философский камень, от предстал в виде серого облака. Есть немного магических существ, которые предстают перед волшебниками в таком экстравагантном виде. И одно из них, ну, демоны, едва не выкрикнул один из лордов. Гарри кивнул головой. Они думают по-другому. Прям как Волан-де-Морт. Садизм, пытки и убийства для них норма. У демона нет и не может быть друзей. Только слуги, рабы и союзники. Они сами находят свое истинное имя, но не стремятся озвучивать его. Потому что, сказал Тревор, волшебник-демонолог, призвавший демона и знающий его истинное имя, получает над ним власть. То же самое действует и в другую сторону. Призванные демоны любыми путями пытаются узнать у призвавшего волшебника его имя. Очевидно, продолжил Гарри, по мере того, как Волан-де-Морт терял человеческие части своей души, его демоническая часть начала брать над ним верх. И не только над человеческой частью души, но и над физическим телом, начав его перестройку. По мере того, как его демоническая часть души становилась доминантной в теле, то и влияние его истинного имени стало более ощутимым. Он почувствовал, что с его новым именем что-то не так, и предпринял меры, запретив произносить его. Королева понимающе покачала головой. «Так значит, это ваш темный лорд Волан-де-Морт, демон-полукровка?» Гарри отрицательно покачал головой. «Не совсем, ваше величество. Он квартерон. В нем лишь четверть от демона. Причем, квартерон не по крови, а по духу. И вот тут и вылезает наша с вами главная проблема, из-за которой через год, максимум через два, Англия превратится в безжизненную пустыню». Королева побледневшими пальцами схватилась за ручки кресла, пытаясь справиться с эмоциями. «О чем вы?» – холодно спросила она. «Скажите, ваше величество, что произошло с королевством, когда принц Артур убил единорога? Мор, голод, поля и реки высохли». Так сказано в легендах и в сказках. И это все произошло в течение первых 4 дней. Гарри кивнул головой. И неизвестно, чем бы для королевства все это закончилось, если бы не помощь друида, который очень рассчитывал на Мерлина. Да, согласилась королева, друид помог воскресить единорога, рассказав Артуру, как это сделать и снять с себя проклятие. Но при чем здесь Артур Пендрагон и Волан-де-Морт? А то, что Волан-де-Морт убил сразу двух единорогов. Более того, выпив их крови, взятой силой. Но и это еще не все. Да будет вам известно, что Волан-де-Морт – это реинкарнация души короля Артура Пендрагона. Да, господа, смерти Гея подтвердили, что в Волан-де-Морте душа неродившегося первенца Мерлина, убитого по случайности леди Морганой. Душа короля Артура, убитого собственным сыном Мордридом. Из-за Мордрида, Волан-де-Морт не помнит о своих прошлых жизнях, хотя дважды насильственная смерть оставила на его душе серьезную рану, которую не смогло стереть даже зелье Мордрида. Именно из-за тех смертей, Волан-де-Морт так боится вновь умереть. Боится настолько, что готов рвать свою душу раз за разом. Боится смерти настолько, что для сохранения своей псевдожизни в теле профессора Кверрелла, он убил двух единорогов и выпил их кровь. Волан-де-Морт был, есть и остается королем Аквилонии, а в настоящее время и королем Англии. И то, что по праву силы корону надел Мордит, а затем и другие люди с короля Артура корону никто не снимал. Повторяю, мы смотрим на ситуацию не с точки зрения политики, а с точки зрения магии. В глазах магии Волан-де-Морт более король, чем, извините, Гарри поклонился королеве, потомственные скрибы. Но если Волан-де-Морт, будучи принцем Артуром, убил одного единорога, и этим деянием едва не уничтожил свое королевство, то только вообразите, что будет с Англией, после убийства им сразу двух единорогов. Я уже не говорю о выпитой им их крови взятой силой. Королева закрыла глаза и прошептала: «Темный маг Волан-де-Морт, жаждущий поставить на колени маглов, сошедший с ума от горя Мерлин, мечтающий уничтожить магов, если не весь мир, проклятие, которое превратит мою страну в пустыню. За что мне все это?» «Есть причина, ваше величество», — сказал Гарри, «но о ней я расскажу вам чуть позже. А пока, лорд Малфой, я требую от вас полный список тех волшебников, которые присутствовали в тот злополучный вечер, когда вы все столь любезно давали урок Мэри Макдональд. Зачем он вам?» Напрягся Малфой, как и остальные лорды, сидящие в зале. «Это нужно не мне. Этот список нужен моей жене. Это ее право решить вашу судьбу. Господин министр, вы не могли бы проводить меня, королеву и остальных наших гостей в место, где нам никто бы не помешал?» «Конечно, лорд Поттер, ваше величество. Прошу за мной». «Ах да», — сказал Гарри, стоя у выхода из зала. «Лорд Малфой, я надеюсь, вы понимаете, что клятва, данная демону, пусть и полукровке, в корне отличается от клятв, данные обычному волшебнику». «Да, лорд Малфой, ваши души принадлежат демону-полукровке, именующему себя Волан-де-Мортом. И если вы думаете, что вы живете в аду, то, уверяю вас, это не так, смерть не освободит вас от хозяина. И, кстати, передавайте от меня привет своему сыну». С этими словами Гарри вышел из зала. Уже выходя последним из зала, Тревор услышал растерянный голос одного из лордов: «Я чего-то не понял. Причем здесь жена лорда Поттера? Причем ее мать? Какое отношение она вообще имеет к этому делу? Родители Гермионы Поттер маглы. Разве не так? И что это за намеки, сказанные лордом Поттером королеве? Что значит, не лезьте? Это наше семейное дело. А вы разве еще не поняли?» — сказал обернувшийся Тревор. «Супруга лорда Поттера, а именно леди Гермиона Джейн Поттер, леди Пивереллу, леди Слизерин, леди Блэк, никто иная, как леди Лафей, прошедшая через ритуал спящая душа. Да, в ее венах течет королевская кровь принцессы Маргарет. Да, она дочь Мерлина и Морганы. Да, жизни и судьбы тех, кто участвовал или присутствовал на том вечере, теперь в ее руках. И снова да, лорды и леди также понесут наказание за действия или бездействие своих детей или вассалов на том вечере. Советую им привести свои дела в порядок». С этими словами Тревор покинул зал. Воспоминания начальника Скотленд-Ярда. Начальник Скотленд-Ярда сэр Чарльз Крауэн сидел в кабинете министра магической Англии и подводил итог трехмесячной работы. Интерлюдия. Скромная и законопослушная семья вошла в кабинет начальника Скотленд-Ярда сэра Чарльза Крауэна. Патрик Рикман, отец семейства, и его супруга Лори Рикман явно не понимали, в чем дело, а потому были не столько напуганы, сколько растеряны. Сэр Чарльз Крауэн сразу улыбнулся и поспешил взять разговор в свои руки. «Прошу вас, садитесь. Сразу скажу, чтобы не было недопонимания, вас никто ни в чем не обвиняет. Наоборот, мы очень надеемся, что вы сможете помочь нам. Очевидно, репутация начальника Скотленд-Ярда уже очень давно работает на него, так что гости сразу успокоились и кивнули головами. Вы можете на нас рассчитывать, сэр Крауэн», — сказал Патрик. Его жена кивнула головой, предвкушая ближайшие посиделки, где она с гордостью расскажет о том, как сам сэр Крауэн попросил их семью о помощи. «Как я вижу, меня вы хорошо знаете, так что позвольте мне представить остальных моих гостей. Это очаровательная пожилая леди Джуди Денч. Она является главой МИ-6, внешней разведки Ее Величества». Джуди кивнула головой ошарашенным британцам, которые явно не ожидали подобного знакомства. «Этот джентльмен сэр Чарльз Робинсон, глава МИ-5, внутренней разведки Ее Величества. Эти два джентльмена, что стоят возле окна, являются сотрудниками закрытого военного института по выявлению и изучению паранормальных способностей наших граждан. Как вы уже поняли, присутствие данных людей говорит о том, что наш разговор будет вестись о национальной безопасности. Речь пойдет о заговоре против нашей страны, а потому нашей беседе присвоено наивысший уровень секретности. Вам необходимо подписать данный документ о нераспространении того, о чем мы с вами будем говорить. Супруги, не задумываясь, подписали нужные документы, и лишь Лори разочарованно вздохнула, сожалея, что на ближайшее время ей не быть звездой разговоров. Очень хорошо, сэр Чарльз Робинсон убрал бумаги в сейф, давая понять гостям, насколько происходящее здесь и сейчас не только важно, но и секретно. Приступим. Как я уже говорил, эти два джентльмена из закрытого военного института по выявлению и изучению паранормальных способностей наших граждан. Время от времени к ним попадают люди, которые имеют природный дар, в основном к гипнозу. Подобных людей, как вы понимаете, немного, но и среди них попадаются самородки. Сознательные граждане, понимая, что подобные, скажем так, способности могут причинить вред окружающим, учатся управлять своим даром. Подобным самородкам предлагается служба. Нет-нет, перебил его один из сотрудников военного института. Мы предлагаем сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Нам есть что предложить. Поймите нас правильно. У людей, владеющих сильным гипнозом, крайне неустойчивая психика. Поэтому мы ни в коем случае не указываем им, как жить. Мы знаем, какие слухи о нас ходят. Но поверьте, угрожать людям с настолько ранимой психикой — от этого больше вреда, чем пользы. Мы никого против воли не изолируем, не ставим опыты и не режем на кусочки. Но буду честен с вами, бывают исключения. Если гипнотизер сходит с ума, думая, что ему все позволено, если он начинает ставить эксперименты над добропорядочными гражданами, то мы этого не потерпим и примем соответствующие меры. И как раз об одном таком случае нам и придется поговорить. Да, кивнула Джуди Денч, глава МИ-6. По нашим данным, у одного престарелого англичанина открылся дар к очень сильному гипнозу. Как мы уже говорили, подобных людей никто не изолирует. Это незаконно. Именно этим этот негодяй и воспользовался. Он был очень осторожен, но, как говорится, сколько ниточки не тянутся, а конец неизбежен. Стало известно о заговоре против нашей страны. Так мы и вышли на этого гипнотизера. Как нам стало известно из результатов расследования, подозреваемый уже не первый год ставит какой-то непонятный эксперимент. Он выбрал небольшую группу граждан и поставил им своеобразную ментальную закладку. Закладку, обеспокоился Патрик, что она из себя представляет. Вы что-нибудь слышали о 25 кадре? Да, сказал Патрик, мы читали. Фирма Coca-Cola в кинотеатрах постоянно показывала 25 кадр, где было написано: «Пейте Кока-Колу и ешьте попкорн». Зрители этого не видели, но сразу после просмотра фильма они буквально осаждали магазины, желая купить Кока-Колу и попкорн. «Именно», — сказал сэр Робинсон. «Как нам стало известно, с жителями Литл-Уингинга сделали примерно то же самое». Супруги испуганно переглянулись. «Очень хорошо, что вы понимаете всю серьезность ситуации», — сказал начальник Скотленд-Ярда. «Так мы, нас загипнотизировали», — хозяин кабинета сочувственно кивнул головой. «К счастью», — сказала Джуди Денч, — «мы нашли большую часть бумаг, где этот преступник вел свои записи. Так что мы имеем возможность снять с вас все ментальные закладки и приказы, которые он поставил вам в вашем подсознании. Эти джентльмены владеют гипнозом». «Верно», — вмешался сэр Робинсон, — «уверяю вас, они профессионалы в своем деле, и я лично ручаюсь за их порядочность. Они подвергнут вас гипнозу и вернут вам вашу свободу воли и право выбора. А я лично прослежу за вашей безопасностью». «Вы», — растерялся мужчина, — «сэр Робинсон, я не хочу оскорбить присутствующих здесь людей, я их не знаю, но я много слышал о вас. Мы знаем о вас, мы знаем о вашей семье, мы понимаем, что это необходимо, но вы можете обещать нам, что то, что эти двое, что с нами все будет в порядке». Сэр Робинсон встал со своего кресла и твердым голосом сказал: «Я здесь, чтобы представлять ваши интересы. Я лично прослежу за вашей безопасностью во время сеанса и не покину вас до тех пор, пока не буду уверен, что преступные приказы на вашем подсознании полностью удалены. Даю вам слово рыцаря». Заметно успокоившийся глава семейства кивнул головой. «Тогда, давайте начнем с меня». Гипнотизер сел напротив него и улыбнулся. «Называйте меня мистер Смит». «Да», усмехнулся тот, «это не мое имя, но так нам будет удобней. Для начала я хочу объяснить вам, как все будет происходить, чтобы вы не пугались. Для ввода человека в гипнотический транс, преступник говорил кодовое слово. К счастью, нам это слово известно. Также для гипноза используются разные предметы. Например, блестящее кольцо на ниточке. Или шарик. Патрик, понимающе кивнул головой. В нашем случае, используется палочка. Палочка, удивилась Лори. Да, ну не совсем палочка, а ее острый конец, на который вам будет необходимо смотреть. Когда вы сконцентрируете свое внимание на конце палочки, я скажу кодовое слово. Не волнуйтесь, мистер Рикман, мы уже не раз и не два занимались подобной процедурой. У нас в этом немалый опыт. Все абсолютно безопасно. Нас не интересуют ваши тайны. Ваша жена будет находиться рядом с вами и будет следить за моей работой. Миссис Рикман, можете взять мужа за руку, это поможет ему успокоиться и обрести поддержку и уверенность в себе. Так, а теперь, мужчина достал палочку и навел ее на главу семейства. Посмотрите, пожалуйста, на кончик этой палочки. Очень хорошо, Легелиминс. 40 минут спустя, ошарашенный Патрик посмотрел на жену. Я видел, Лори, я все вспомнил. Я вспомнил, как к нам в дом пришел странный старик. Он также навел на нас палочку и погрузил нас в транс. А потом, Лори, я вспомнил, что он нам приказал. Это ужасно. Бедный мальчик, я помню его. Гарри, да, Гарри, так его зовут. Гарри Поттер, миссис Рикман. Поднял палочку мистер Смит. Будьте добры, внимательно посмотрите на конец этой палочки. Легелиминс. Спустя еще 40 минут, женщина достала носовой платок и всхлипнула. Во имя всего святого, зачем ему это? Зачем так издеваться над ребенком? И какое отношение этот ребенок имеет к безопасности нашей страны? А эти Дурсли, они тоже загипнотизированы? Начальника Скотленд-Ярда разочарованно покачал головой. Сожалею, я не могу вам ничего сказать. Вы должны понять, государственная тайна, тайна следствия и все такое. Патрик, Лори, сказала Джуди Денч, вы не против, если я вас так буду называть? Спасибо. Так вот, Патрик, сэр Робинсон прав, это действительно государственная тайна, но кое-что мы можем вам сказать. Родители мальчика были героями, героями, о которых не принято говорить, вы понимаете? Патрик и Лори все прекрасно поняли, вне всяких сомнений, родители мальчика были разведчиками. Я рада, что вы меня правильно поняли, как и то, что может случиться с мальчиком, точнее, уже с парнем, если это дело получит огласку. Родители Гарри Поттера совершили подвиг и пожертвовали своими жизнями ради всех нас, но из-за их службы нашему правительству, об этом нельзя говорить, они были героями. Но теперь, угроза существует и для самого Гарри Поттера. Те, кто хотел навредить нашей стране, они теперь вернулись, чтобы отыграться и отомстить Гарри Поттеру. Патрик понимающе кивнул головой. Так значит, тот старик, он играет за плохую команду, Патрик, но они пока не знают, что мы знаем. Вот почему так важно все сохранить в секрете. Патрик, Лори, мы можем рассчитывать на ваше молчание, конец интерлюдии. О, да, подумал сэр Крауэн, они могли рассчитывать на молчание Рикманов, как могли рассчитывать на молчание всех, кто так или иначе сталкивался с маленьким Гарри Поттером. Лишь школьная медсестра не стала жертвой колдуна. Как выяснилось, она оказалась сквибом, и удивительно, но буквально на крупицах своих сил она сумела противостоять внушению старика. Медсестра неоднократно пыталась обратить внимание окружающих на сильную недостачу веса ребенка. Пыталась обратить внимание, но ее просто не слышали. Сэр Крауэн, сэр Чарльз Робинсон, Джуди Денч ожидали конца заседания волшебников и возвращения ее величества для более детального разговора. Единственный, кто сохранил невозмутимый вид, был Джеймс Бонд, который с любопытством рассматривал окно, которое показывало иллюзию пляжа тропического острова с загорающими аборигенками. И вот их ожидание окончилось. Дверь открылась и в ней показался Корнелиус Фадж. «Ваше Величество», — с поклоном сказал министр магической Англии, — «прошу сюда». Все тут же встали при виде входящей королевы Англии, грязное прошлое королевской семьи. Джеймс Бонд задумчиво рассматривал магический артефакт в центре стола, благодаря которому они слышали все, что было сказано Гарри Поттером в большом зале заседания. И вот он спросил, «Вам не кажется, что все эти события как бы нереальны?» «Ну, я хочу сказать, что у меня возникло ощущение, будто нахожусь в постановке какого-то дешевого третьесортного боевика с элементами ужаса. Темный лорд, свихнувшийся Мерлин, все эти пожиратели смерти, которые хотят непонятно чего. Нет, я понимаю, что они не хотят жить рядом с маглорожденными волшебниками. Так не живите. Их же никто не заставляет сродниться с ними. Да и опеку над ними также никто не навязывает. Теперь еще это проклятие, завязанное на убийство единорогов. Вот я и говорю, что все это, ну, не может такого быть. Чтобы все это, извините, ваше величество, чтобы все это говно всплыло сразу, да еще и так много. Ну не бывает так. Не согласен, сказал Гарри. В истории, если поискать, бывали подобные случаи. Возьмем, к примеру, Титаник. Бонд поднял руки и, как бы сдаваясь, сказал: согласен. Фадж заинтересованно посмотрел на Гарри, а потом и на Джеймса Бонда. «Титаник?» Гермиона кивнула головой и сказала: «Да, Корнелиус, Титаник». «А что за Титаник?» «Был такой корабль». Гермиона села на своего любимого конька и начала его просвещать. Огромный корабль, размер которого позволял перевозить столько пассажиров, что ими можно было заселить небольшой город. Даже так, неподдельно изумился министр. Да, но еще на стадии его строительства погибло немало рабочих. Десятки, Гермиона отрицательно покачала головой. Сотни, Корнелиус, и не одна сотня. Фадж поежился и вновь спросил: они что, решили сделать плавающий некрополь? Гарри и Гермиона равнодушно пожали плечами, и Гермиона продолжила: потом, согласно магловскому закону того времени, на Титанике было строго ограничено количество спасательных шлюпок, так что в случае беды больше половины пассажиров должны были спасаться исключительно своими силами. Дальше еще интереснее. Перед тем, как Титаник поплыл взять своих первых пассажиров в свой первый и последний рейс, в одном из его машинных отделений произошел жуткий пожар, но капитан корабля, чтобы не пострадал престиж, скрыл его возникновение и решил потушить пожар своими силами. В результате, температура поднялась до 1000 градусов, которая, в свою очередь, раскалила и ослабила внешнюю стену корабля, а потом все посыпалось, как из рога изобилия. Офицер, который отвечал за бинокли, ушел в отставку и забыл отдать ключ от сейфа, где эти самые злосчастные бинокли и хранились. Так что на смотровой площадке во время плавания матросы могли рассчитывать исключительно на свое зрение. Во время плавания Титаник столкнулся с айсбергом, который можно было бы рассмотреть и ночью. Но белоснежный айсберг перевернулся, и на поверхности океана оказалась серая часть льда, которая была почти не видна. И, наконец, вишенка на торте. Айсберг ударился именно в то место корабля, которое было ослаблено вследствие пожара в машинном отделении. Если бы хотя бы одна из этих роковых случайностей выпала бы из этой цепи, то Титаник смог бы доплыть до конечного пункта назначения. А так, сказал Гарри, Англию ожидает то же, что и несчастный Титаник. Слишком много грехов, да, грехов, что несут на себе жители этой страны. Время платить по счетам. Лорд Поттер, спросили королева, в чем вы? Англичане всегда жили грабежом. Нет, были и купцы. Но основная статья дохода англичан прошлого была именно грабежом. Я понимаю, что наша земля не могла прокормить наших граждан. Мы выезжали только за счет серебряных рудников, за счет которых покупались продукты за границей. К примеру, в России покупали зерно, но перенаселение страны диктовало свои условия. Приведу пару примеров, ваше величество. Индия. Эта страна считалась одной из богатейших стран своего времени, а уровень культуры в ней был таков, что среди других народов и стран ей вообще не было равных. Но пришли англичане. А нет, мы не воевали. Мы для этого слишком умны и ценим свою жизнь. Мы, своими интригами, развязали гражданскую войну. А как говорит история, среди войн, гражданская война считается самой кровавой. Пока жители Индии, подзуживаемые нами, с упоением вырезали друг друга, мы весьма шустро разграбили их храмы. Понимаете, храмы. Мы можем не признавать чужих богов, но святость храмов от этого не становится меньше. Не знаю, как в ваших глазах, но в моих, разграбить храм или церковь равносильно изнасилованию младенцев. После ухода англичан, Индия до сих пор не может прийти в себя, и по-прежнему считается одной из наибеднейших стран мира, а ее жители прозябают в нищете. Также нельзя оставлять без внимания поползновение Англии в сторону России, желание превратить Россию в одну из своих колоний. Я уверена, перебила его королева, что россияне жили бы под нашей властью значительно лучше, чем под властью своих князей, которые на протяжении 300 лет обворовывали свой народ, дабы выплатить дань татарскому игу. Да и последующая власть показала себя по отношению к своему народу не лучшим образом. Я уже не говорю о революционерах. «Я уверен», — с сарказмом сказал Гарри, — «что жители Америки, я имею в виду коренные жители Америки, с вами не согласятся. Сначала вы их расстреливали целыми поселениями, потом остатки выживших согнали в резервации, где стали морить голодом. Для ускорения процесса вы посылали им гнилую еду и одежду с простынями, зараженные заразными болезнями. Целые племена вымерли по нашей вине. Мужчины, женщины, старики». Гарри поднялся из-за стола от переполнявших его эмоций. Он уперся кулаками об стол, наклонившись вперед. «Дети. Дети умерли от голода, на который их обрекли наши предки. От болезней, которыми их заразили наши предки. Ах да, некоторые индейские охотники нарушили соглашение с бледнолицами, желая спасти своих жен и детей от голода. Они выходили за пределы резервации в поисках пищи. Разумеется, наши предки тут же высылали карательные отряды. Когда охотники возвращались к семьям, то находили на месте своих домов пепелища и обгорелые трупы своих близких. Вы знаете, Ваше Величество, что у этих карательных отрядов большой популярностью пользовались маленькие девочки индейцев. Вы не можете этого знать», — вступился Бонд. «Могу», — рявкнул Гарри, и его вытянувшие зрачки вспыхнули багровым светом. «Гия показала мне, что там творили англичане. Хотите, я покажу, как насиловали четырехлетних девочек?» «Я могу», — Бонд был вынужден промолчать. «К вопросу о России, Ваше Величество, может, вы объясните мне, почему вы туда все время лезете? Неужели только из-за их территорий, русичи?» — сказала королева. Так звали коренных предков россиян. «Не было в нашем мире страшнее и кровожаднее воинов, чем русичи. Об их жестокости ходили легенды. Россия всегда защищалась от внешних захватчиков. Защищалась тогда, когда была наиболее уязвимой. Но и тогда они могли отбить нападение. Лишь Тамерлану удалось покорить этих варваров. Да и то лишь благодаря предательству их князей. А теперь представьте, что смогут сделать россияне, если они захотят добиться мирового господства. Если они подготовятся к войне и нападут на своих соседей, их будет не удержать. Слишком велики их человеческие ресурсы. Я уже не говорю о сырьевой базе. Если в России появится достаточно умный и амбициозный лидер, возжелавший мирового господства, для всех нас это будет приговором. Но я не понимаю, при чем здесь мы и Россия, к чему вы клоните, лорд Поттер? Недовольно спросила королева. Если вы рассчитываете на наше раскаяние, то вы этого не дождетесь. И не потому, что у меня нет сердца, а потому что я королева. У нас нет места чувствам. Для нас это непозволительная роскошь. Мы не можем этого позволить даже по отношению к собственной семье. Мы женимся и выходим замуж в первую очередь за страну. В большой политике нет места для благородства. Ради своих граждан мы вынуждены выбирать между подлостью и большой подлостью. Такова суть большой политики, лорд Поттер. Я не горжусь своими поступками или поступками своих предков, но кто-то должен этим заниматься. Мы поступаем так, как нужно для благосостояния и безопасности нашего народа. В противном случае наши же соседи нас в лучшем случае растопчут. Либо мы, либо они. Третьего не дано, и не вам меня судить. Верно, согласился Гарри. Кто я такой, чтобы судить вас? У меня такого права нет. Скажу большее, я полностью на вашей стороне, но судить вас будет магия, судьба. Ну и Гия, правда, лишь от меня зависит, будет ли у вас возможность сохранить хоть что-то от своей страны. Я теперь что-то вроде вашего адвоката. Какое-то время королева и ее свита молча рассматривали лорда Поттера. О чем вы? Спросила королева. Ваш далекий предок, Ваше Величество, опасался чего-то подобного. Точнее, он опасался того, что произойдет с Англией после того, как падет завеса. Как его звали, я у Гея не уточнял. Не до того было. Вашему предку было плевать на весь мир. Его интересовали только его подданные. Он был магом, и не из последних. Но открыть портал в другой мир на достаточное время, чтобы его подданные могли покинуть умирающий мир, это было выше его возможностей. А на своих будущих потомках он особо не надеялся. И как мы теперь видим, не удержался Гарри, правильно делал. Так вот, он решил создать своеобразный накопитель магической энергии. Точнее, он у него уже был. Вы что-нибудь слышали о доспехах Мордрида, которые тот отдал основателю вашей королевской династии?